Еще утром сегодня она была в восторге, что все так хорошо устроилось. Но во время же венчания теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной.